Глава 19. За столом царило неловкое молчание, которое нарушалось лишь звуками трапезы. Ира, что, наверное, была недовольна своей забывчивостью, хмурилась, но аппетита не потеряла. Метаболизм оборотней — отдельная тема. Юка с Айей непонятно чему смущались. И если первая ела хоть и без страсти, но все, предложенное Мари, то староста так и ковырялась в первом блюде. Тетя Миюки, только так во избежание, смотрел на меня с подозрением, но ссоры из избы не выносила, кушая чинно и благородно. Зато Кенчи с одобрительной улыбкой подмигивал, весело хрустя овощами. Его жена вновь озаботилась своей и, соответственно, фигурой мужа. Их дети, быстро и молча все съев, уже давно сбежали по своим делам. А Хелен словно витала в облаках, не обращая внимания на окружение и ужин, рассеянно закидывая еду, легко смешивая мясо, сладкое и салаты. Наконец, закончив позднюю трапезу, первой меня взяла в оборот Ира. Она потребовала сначала поговорить с братьями Акатама, потому что, скорее всего, несчастная девушка не захочет вспоминать прошлое. Я осознал, что дебил. Даже я не оценил бы запись, где мстят моему обидчику, ибо это дело сугубо личное. А Каме будет во много раз больнее, ведь придется все вспомнить. Так что, вызвав Паку, отправил Неку разговаривать с ним, раз уж она вызвалась быть добровольцем столь деликатной миссии. Сам же пошел провожать Айю с Юко. Первую до лимузина, который скоро должен прибыть, вторую до дома. За воротами особняка обе девушки остановились и переглянулись. Мне же захотелось испариться. Только не новые проблемы, пожалуйста. Тима, розовея щечками, начала староста. Мы хотели тебе вручить видеозапись нашего боя. Протянула она мне флешку двумя руками с неглубоким поклоном. Рядом склонилась Юко. Я взял устройство, а после выдохнул. «Без купюр? Без размытия?» «Да», — еле слышно прошептала Айя. «Выполняем одно из условий спора», — Юка не понижала голоса. Наоборот, в ее тоне звучала насмешка. «Мы с уважаемой Фумико заключили соглашение о том, что оценишь нас ты». «Мы так не договаривались», — замахал я руками, не желая быть яблоком раздора. Или человеком, который его вручал. Неважно, но судить симпатичных мне девчонок я не собирался. В смысле, вы обе прекрасны, могучие и вообще лучше всех. «Я тебе говорила», — засмеялась Юка и, обращаясь к Аяну, произнесла. «С тебя сотня». «Это того стоило», — широко улыбалась староста. «Ради этой гримасы страха и растерянности можно было отдать и больше». Сначала я хотел выругаться, но заразительный смех девчонок заставил меня присоединиться к ним. «Сделали», — признал я поражение. «А что на флешке-то?» «Мы тебе уже сказали, это наш бой. Просто это было условием моей победы», — ровно произнесла Юко. Просто промолчал. «Я не против», — прошептала Айя и юркнула в подъехавший лимузин. «Кстати, прости», — произнесла она с нормальной громкостью, открыв окно. «У меня не получится уйти в полицию в ближайшее время. Бригада требует отработать 2 недели. Пока-пока». Айя давно уехала, а я в ступоре смотрел в сторону исчезающих фар. Юко молча стояла рядом. «Мне надо с тобой поговорить», — очнулся я в конце концов. Из гримасы гордости подставил руку девушке. Юко с широкой улыбкой прижалась ко мне. «Я согласна», — зажмурилась она от удовольствия и сунула мне под нос ладонь с растопыренными пальцами. Улыбнулся и поцеловал ее средний палец. Девушка отдернула руку и покраснела, доказав, что ее распущенность скорее показная, чем настоящая. «Об этом и хочу поговорить. Я не уверен, что буду хорошим парнем для тебя». Я не рискнул рассказать ей о том, что являюсь по меркам Протеры демоном, зато честно рассказал о своих чувствах больше, чем одной девушке. Юка грустно вздыхала на слова о теоретических невестах, разрывая мне сердце. «Но я не представлял, как мне выбрать одну». И если еще вчера был очень благодарен законам и традициям Протеры, которые позволяли выбрать их всех, осталось только доказать, что я достоин их чувств, то теперь я буду должен отказаться от всех планов в отношении девушек. Я больше не уверен, что выживу. Надежда на мейстеров, что питала меня, ухнула в пропасть. Теперь я сам по себе. Меня ожидали войны и бег наперегонки со временем и родовыми духами, которые не спешили принять меня полностью. Кстати, именно поэтому я не так часто использую тьму в бою. Мне все время кажется, что фамильный талант подведет меня. Девчонка осторожно гладила меня по плечу, молча поддерживая меня. А я млел и понимал, что никогда себе не прощу, если с этой юной, яркой и чистой девушкой случится что-то плохое по моей вине. Только вероятность того, что мы не доживем до счастливого конца, равна 90%. Три известных врага — Хактуцы, Рейвены и Дацимото. Но проблемы с ними должны были наступить через 9 месяцев. Пока они, скорее всего, рискнут только пакостить. У них своих проблем хватало. Но сегодня я собственными руками прибавил себе пару новых врагов. И если с Нахтритерами проблема решится одной победой, так как у них всего один алтарь, то с Владистужевыми не все так просто. Клан Холодцов имели город в Приграничье, не слабее цитадели Бигманов. И это я еще не акцентирую внимание на тех, кто занимается уничтожением семей темных магов. Пусть эти тайные убийцы скрываются и не проявляют активности, только я уверен, что они не забыли о недобитых мейстерах. «Так что я не хочу, чтобы ты стала вдовой раньше, чем выйдешь замуж, Юку», — с грустью подытожил я свою исповедь. «Поздно», — весело и открыто улыбнулась девушка, глядя на меня снизу вверх, и рассказала свой секрет. Для маленькой Юка мой поступок показался пришествием настоящего рыцаря. Соответственно, девочка влюбилась. Позже детская влюбленность, скорее всего, прошла бы. Только в той ситуации она безоговорочно доверилась мне и приняла силу. Я фанил тьмой и воздухом на всю округу, не имея понятия о правильной работе с магией. Подобное доверие в браке за десятки лет не всегда случалось у супругов. Ведь это дозволение не только позволяло хозяину принимать силу гостя, но и чувствовать эмоции девушки, потому Юг оказался мне такой открытый и эмоциональный. А дальше власть донора увеличивалась. Страшное, безграничное доверие. Скорее отменить. Только подобная привязка не происходила по мановению волшебной палочки и не отменялась по желанию. Но спасение от нее существовало. Это повышение ранга. В случае с Юка поздно. С того времени она уже поднимала 2 ранга с ученика до мастера. «Юку Такеду, прошу оказать мне честь и стать моей невестой», торжественно произнес я, склоняясь на колено. Не только потому, что иначе получилось бы, что я говорил «нет» в ответ на ее безграничное доверие, но и потому, что мне давно этого хотелось. Извини, кольца нет. «Плевать», — Юка упала в мои объятия. «Я так давно об этом мечтала», — прошептала она и подняла глаза. В синих озерах ее глаз плескали счастье, робость и неверие. Я поцеловал ее. «Спасибо», — прошелестела девушка после поцелуя, спрятав лицо на моей груди. «За что?» «Все было намного лучше, чем я мечтала», — столь же тихо ответила она. Тихий вечер, вечернее солнце и пустая улица. Он на колене, она в его объятиях. Романтика! Мне было слегка неудобно. Не самая приятная поза, чтобы держать девушку на весу. Но не мог же я позволить упасть Юка коленями на камень тротуара. «Пойдем?» — спросил я, не заваливаясь только потому, что использовал эфир. Юка выскользнула из кольца моих рук. После мы молча продолжили дорогу. Та безмолвная прогулка запомнилась не ураганом эмоций от девчонки. От взрывного чувства счастья до смущенной робости, приправленной желанием. Поэтому поцелуй в щеку у ворот особняка Такеда подзарядил меня так, что домой я летел словно на крыльях, только на полпути одумался и пошел шагом вместо бега. Мне было о чем поразмышлять. Тот же пример Юко показал, что я обязан честно, почти, поговорить с каждой девушкой, которую втянул в орбиту своих интересов. Чтобы моя ситуация не стала похожа на любимые мамины сериалы, где герой, приняв решение за всех, после разгребает проблемы, которые было легко распутать лишь одним разговором. И первым делом следует поговорить с Хелен и сказать, «Времени совсем не осталось. Если через 3 дня меня убьют, то сомневаюсь, что Геноски позаботится о ней». В нашей комнате Хелен не оказалась. Причин паниковать не было, все вещи на месте, обращение к дому показало женщину на крыше левого крыла здания. Времени терять я не стал, и, открыв окно, прыгнул к ней. Среди мейстеров хватало экстравагантных людей. Один из них сделал на крыше зимний сад, точнее сквер. Посадил несколько зеленых кустов, установил пару лавок и поставил ударную установку по центру. Именно за барабанами сидела Хелен. Распущенные волосы, обтягивающие майкой короткие темные шорты, которые подчеркивали ее великолепную фигуру. Барабанные палочки в руках скорее служили украшением, потому что единственным звуком была музыка из наушников, что-то мрачное, ударное. Сумрак Елена показалась моей ровесницей, может, чуть старше. Подойдя ближе, я увидел ее взгляд. такой потерянной, словно она смирилась со своей печальной долей, и понял, что прямо сейчас ее лучше не трогать. Сел рядом на площадку из камня, которым была отделана крыша, и посмотрел в небо. Темно-желтое небо с серыми облаками не располагало к астрономическим наблюдениям. В силу насыщенности эфиром верхнего слоя атмосферы цвет вечернего и ночного неба сильно отличался от земного. Не красота и романтика, а опасность и ужас. Зато высокая возможность выше 3 километров нарваться на агрессию потусторонних тварей решала проблему с инверсионными следами. Авиация была делом опасным. Конечно, пусть редкие, но яркие вспышки спутников вносили некую изюминку в картину небосвода. Однако знание о том, что это означало хоть невидимую, но не менее жестокую войну, отбивало всякое желание медитировать. Если только под ту музыку, что слушала Хелен. Сам я из тех, кому нравилось драться под классическую музыку или веселые, даже детские мелодии. В транс войти не удалось, потому что позвонил Геноске. Я с неохотой поднял голову с ног Хелен. Когда только успел. Все же, видимо, отрубился. Разговор со стариком прошел удивительно спокойно. Предположу, именно поэтому его звонок случился так поздно. Злобу гонял, пока не обрел свое привычное хмурое настроение. Ведь бой он, скорее всего, смотрел в прямом эфире. Ни одной претензии или критики не прозвучало из уст Геноски. Только по делу и только обсуждение помощи. Высланный флайером Такедо вампир, который прибудет завтра утром, лишним не будет. Деньги, что будут переведены завтра, как долг за проданные куклы. Имперские наблюдатели не должны придраться. Также объявила о поддержке предков. Это радовало. Мне понадобится родовая защита и тьма для войны. В личной войне духи не имели права атаковать алтари, иначе я или любой другой мощный в реальности род мог бросить такой вызов любому другому, слабому мертвыми защитниками клану. Лишь под конец разговора Геноски попросил меня подождать полгода. Через 6 месяцев мое совершеннолетие и принятие перстня лорда мейстеров. Это значило, что больше никаких игр за спиной. Клятва служения звучала однозначно. Семье и главе, чьи решения не подлежат сомнению. Если не согласен, то выполню приказ. Лишь после войны спрошу с лорда. Очень верные слова. Со временем человеческого у духов остается все меньше. И война с тварями, и собственные потусторонние интриги часто увлекают их больше, чем опека семьи. Или если к собственной крови они снисходительны, то остальных принимают за ресурс, которым легко пожертвовать. «Как мной», — с грустью подытожил я свои размышления. А вслух пообещал старику не торопиться со спорными решениями, прослушав его обещание о серьезном разговоре. «Достали!» — крикнул я в небо, еле сдерживаясь, чтобы не выбросить телефон. То чуть ли не прямо объявляют меня клоуном с мишенью на лбу. То извиняются и обещают рассказать все-все. «Пошли к черту!» Мобильник рассыпается пластмассовыми осколками. Больше не собираюсь прыгать по их указке. Надеюсь, Бесси не утратил талантов и все еще помнит все мои номера. «Ты хотел поговорить?» — погладила меня рука по голове. Я чуть не подпрыгнул, совсем забыв о Хелен. Затем выдохнул и повернулся к ней, оставшись у ее ног. «Начну сама, хорошо?» — не дала она мне начать разговор. «Я не наивная девочка, Тим. Понимаю, что у тебя и у клана проблемы. Но когда я соглашалась на твое предложение...» Она с горечью улыбнулась и вновь погладила меня. «Да, я умная женщина и в конце концов догадалась, что без твоего желания меня бы здесь не было». «Я надеюсь, желание было обоюдным?» — рискнул я спросить. «Конечно, милый», — искренне рассмеялась Хелен. «Иначе меня бы здесь не было, ведь это ты помог с Эдвардом». Произнесенное имя больно кольнуло меня в сердце. Заключенное перемирие не исключало частных конфликтов. А школьные войны, интриги и союзы считались необходимым элементом обучения. Поэтому Эдвард Рейвен, старшеклассник, отличник, староста и красавчик в круглых очках, воевал со мной безнаказанно и с огромным преимуществом. Единственное, что мне нравилось, Юка ни разу не смогла заставить его бросить ей вызов. Он же всегда отклонял ее перчатки, поэтому наша вражда проходила один на один, что меня полностью устраивало. Мой первый настоящий враг многому научил меня. Интригам, предательству, манипуляциям и вставать после поражений. Как говорится, врага надо любить близко, нежно, долго и с холодком. Так я и поступал с ним, пока однажды он не перешел грань, по моему мнению. Эдвард Рейвен, пользуясь внешностью и подвешенным языком, испортил жизнь немалому количеству девчонок, поэтому частенько оказывался в медкабинете. Честно признаюсь, если бы не его проблемы с обманутыми девушками, то мне пришлось бы намного тяжелее. Но возвращаюсь к его подлости, которая изменила мое отношение к нему. Он соблазнил новенькую целительницу, пришедшую прямо с поля боя в наш серпентарий. Уверенная в безнаказанности, она была сиротой, Дерьмак выложил ее пикантные фото сначала в школе, а после в паутину. Это означало, что Хелен больше не могла надеяться на ребенка, а тем более на статус наложницы. Ее ожидали увольнение и волчий билет. Тогда я впервые, надеюсь, в последний раз на Протере воспользовался главной военной земной стратегемой «Цель оправдывает средства». С Юлой я был уже знаком, потому из паутины все фото были удалены. Пусть я и потратил тогда много родовых артефактов, а взломщица узнала немало фамильных печатей мейстеров. Дело того стоило. Единственное, куда моя знакомая не смогла добраться, это телефон Рейвена. Поэтому я подловил его, ударив в спину своим мечом и подвесив на него несколько проклятий. В школьном саду хватает укромных мест. А после сказал ему: «Если ты не удалишь фото, то я тебе клятвенно обещаю, что когда-нибудь такие же картинки обязательно появятся в паутине. Только на них будут твои близкие женщины. Ты веришь мне?» Он поверил. Ни одной фотографии больше не появилось, а он принес официальные извинения Хелен и перевелся в другую школу. Я же понял, что приобрел врага, которого больше не сдерживают правила. На земле сказали бы, что втягивать непричастных — это непорядочно. Но как раз за это мне было не стыдно, потому что я уже тогда понял, так как год проработал в полиции, что большинство злобных уродов не боятся смерти. Зато угроза тому, что они любят, пробивает их до печенок. Ведь они сильны верой в то, что так мерзко поступать могут только они. Нет, подлостью на Протере считалось мое нападение без объявления войны. До этого мы сражались по правилам. «Нечаянно», — улыбнулся я, — «ты же знаешь мою любовь к Рейвенам». Я бы поверил в случайность, если бы директор лично не пообещал мне отсутствие любых упоминаний о моей дурости в официальных документах. Хелен вновь погладила меня. Я мурлыкнул, она засмеялась. Кстати, он сказал, что в медкабинете часто оказываются из-за плохого характера, а не хорошего. Ведь почти за каждым учеником стоит неслабая служба безопасности. «Так я и не спорю, что хулиган и извращенец», — сдался я, подняв руки. «Знаю», — хихикнула Хелен. Я не удержался и потянул руки к ее великолепной груди, что так волнующе подчеркивал тугая майка. «Не сейчас», — отбилась моя наложница. «Сначала я договорю». Я преувеличенно печально вздохнул, вызвав короткий смешок у девушки. «Прекрати», — попросила она серьезно, а после нескольких гипнотических для меня выдохов продолжила. «Когда я решил обмануть тебя, то у меня не было выбора. Несколько месяцев назад на меня положили глаз ляхины. Я девочка большая и, наверное, приняла бы их предложение. Только толстый гуанажор, говоривший со мной, решил попробовать товар перед покупкой. Услышав отказ, ведь мне предлагали место наложницы, а не проститутки, он рассмеялся и сказал, что платить мне никто не собирается. А должность шестой любовницы десятого наследника — это возможность родить сильного ребенка. Но так как до сих пор не существует четкой методики, несмотря на многочисленные исследования, то ложиться мне придется под каждого ляхина». «Да ну фигня какая-то», — не выдержал я. «Какой нормальный человек согласится на такие условия?» «Теперь я знаю, но тогда ужасно растерялась. Меня хватило только на то, чтобы послать его. А после начались проблемы. Выросли счета, поднялась аренда. Двери и стены подъезда были исписаны признаниями мне в любви, поэтому ремонт я оплачивал из своего кармана. Соседям про меня рассказывали гадости. Полиции мне посоветовали не ерепениться, а согласиться на все условия уважаемого человека. Я только сильно сжал челюсти, отметив про себя следующую цель. Но когда ты принял мое предложение, все проблемы с ляхинами исчезли, словно по волшебству. Это было круто. Соседи, еще утром плюющие в спину, днем вежливо здоровались. А псы, которые доставали меня проверками, вечером пообещали разобраться со всеми жалобщиками. Я первый раз в жизни почувствовал себя важной персоной. Неописуемо. Но что такое клан, я осознал только тогда, когда рассказала свою историю Миюки. Ее услышал господин Току. Он сразу куда-то позвонил, угрожал. А в следующий миг в окружении ваших гвардейцев я уже ехала в резиденцию Ляхиных. Ворот на район, конечно, супер. Но отсутствие охраны, пустые улицы и зелень вокруг, будто в пригороде. Извини, но не кажутся эти заборы и крыши особняков самым престижным местом. Вот хрустальные сады — другое дело. Яркие небоскребы, блестящие парки, ровные дороги, дорогие машины. И охрана. В экзо и без. С оружием и артефактами. И мы туда, без остановок и тормозов. Как хозяева, настоящие. Это поразило меня. Когда сам лорд принес мне извинения и пообещал лично разобраться с Гуанажором, который решил воспользоваться именем клана для собственной игры, я уже приняла это как должное. Конечно, 500 000 кредов в качестве компенсации заставили меня открыть рот. Только веришь или нет, но я тебя не отпущу. С каждым словом глаза Хелен загорались все больше. Она забила на правильную речь, словно вернувшись во времена сиротства. Закончив, она одним движением скинула майку. «А у тебя есть фото в бикини?»